Конечно, эксперименты с Йовом, однажды заметил учитель, были несколько рискованными. Пожалуй, теперь общество борьбы с вивисекцией привлекло бы обоих спорщиков к ответственности. Но, по крайней мере, за убытки, за болезнь, падение жены, детей, скота было дано хорошее вознаграждение. Не додумавшись до воскрешения, привели новую супругу, к тому же весьма плодовитую. Возможно, что Иов был даже в выигрыше, во всяком случае, добродетель восторжествовала. Но что сказать о Берке, о старом меховщике Берке, который был праведнее самого Иова, славил справедливость Господню днем и ночью и умер с распоротым животом на помойной яме Балты? Дети будут счастливы, внуки. Да-да, что-то до двадцатого колена. Но ведь порют живот, пожалуй, уже у тридцатого, порют аккуратно, без заминки. Опять вседержитель пари держит. Но почему же миллионы берков должны издыхать от такого необузданного азарта? Нет, здесь дело явно нечисто. Даже младенец знает о том, что Иван, честный, работящий и добрый, умрет, вспухнув с голоду, на задворках у Ивана вора, лжеца, злодея, а тот даже не сморгнет. И никаких раскаяний, ползанье на четвереньках, удовлетворяющего общественное мнение смертного пота, ровно ничего. Нет, до последней минуты все обследовано, и ничего утешительного не замечено. Тогда приступают к тому, что обследовать труднее. Земля как земля. А что под землей? Справедливость, воздаяние. Разумеется, возможно, что прах да пар, а если нет, кто знает. Живет-живет человек, кругом холера, крушение поездов, японцы. А он все живет, потом ест карася в сметане, маленькой косточкой давится, и конец. Кто знает, не свыше ли случай? А может быть, этот случай умненький? Кончил богословский факультет и сдал экзамен на звание провидения. Стоит бабка в церкви, молится своей заступнице усердной. «Буренушка стельная, кого? Дай, Матерь Божья, телочку!» «За грехи теленка!» Вместо бабки святая Женевьева, вместо теленка готы и готова фреска «Пювиз де Шавана». Это о земном. А над... еще сомнительнее. Только неуверенность, палка о двух концах. Всякому приятнее отправить такое письмо, да еще при таких порядках на почте, заказным, а не простым. Книжки пишут, школы. Идет безверие. То есть валюта страны небесной обесценена до крайности. Кассир расплывается, тонет в туманах его же создавших. В другой раз учитель говорил нам о влиянии пола на религию. Бешеного быка закалывают. Если кобыле вовремя не дают жеребца, она заболевает. Нет котов, влюбленных в сук. И ни один самый испорченный фокстерьер не волочится за овцой. У нас иначе. Так как вершина есть и начало спуска, а чувственное предвкушение длительнее и сладостнее судорог страсти, многие ищут наслаждение в безбрачии. На постели образ тускнеет, даже при минутном удовлетворении. На стенке он цел. Хрупкая девица на брачном ложе, когда подруги говорили, все выходило лучше, быстро, внятно и не по вкусу. Кроме того, он сопит, а тот другой с золотыми кудрями, смертельно грустный, недоступный. Ах, скорее стройте беленькие догинажи с медными подсвечниками и накрахмаленными занавесками. Господа кюре за шторками, вы услышите в ваших кабинетах миллионы вздохов и признаний, о которых тщетно мечтают агрономы и пивовары. Ничего, если иногда будет маленький подлог и некоторое возвращение к матери природе. А они, сопящие и не сопящие, сначала распаляемые запахом подмышников, потом чувствующие приступ тошноты, разве они не сочиняли стихов о небесной красоте той, иной, немыслимой, которой не нужно подмышников, не нарисовали ее на всяком обрубке дерева или клочке холста? Я видел в Ганахо под Бургасом пастуха, тупого парня лет 20, который царственным жестом оскопил себя в деревенской церквушке пред ее изображением и час спустя умер, обливаясь кровью. Он выродок, ибо другие обливаются только слюной сладострастия или чернилами умиления. А тайные секты разноблудников, а преступные целовальники иконы, старые монахини, вечером смахивающие пыль со статуй, а дряхлый верлен, пробиравшийся от морщинистой грязной бабы к каменной девушке с розой в руке. Будучи в Лейдене, мы зашли с учителем в протестантскую кирку. На голых стенах висели лишь копилки и расписание занятий в воскресной школе. Пастор весьма красноречиво говорил о благонравственности Спасителя и о вреде спиртных напитков. Учитель сказал нам: «Бедные люди!» Они еще раз повторили жест ребенка, который срывает с игрушки ленты и бубенцы, чтобы найти внутри клок пакли. Им дали великолепную куклу Рима —